Письмо было написано от руки на гладкой нелинованной бумаге. Почерк был причудливым, изобилующим завитушками, почти каллиграфическим. Оттенок чернил то и дело менялся, как если бы писали старинной чернильной ручкой. Я начал читать. «Дорогой Эйб, я надеюсь, что это послание застанет тебя в добром здравии и благополучии. Мы так давно не получали от тебя известий, но я пишу не для того, чтобы тебя журить, а чтобы сообщить, что мы по-прежнему часто о тебе думаем, и я молюсь о твоей безопасности. Наш смелый красавец Эйб. Что касается жизни на острове, тут все почти без изменений. Но спокойствие и порядок — это именно то, что нам нужно. Интересно, узнали бы мы тебя или нет по прошествию стольких лет? Я уверена, что ты нас узнал бы, то есть тех немногих, кто здесь еще остался. Нам очень хотелось бы получить твое нынешнее фото, если таковое у тебя найдется. Я прилагаю к письму свой собственный, весьма древний снимок. Э, ужасно по тебе скучает. Почему ты ей не напишешь? С уважением и восхищением, директриса Алма Ле Фей Сапсан». В конверте лежала обещанная автором письма старая фотография. Я поднес ее к лампе, пытаясь рассмотреть хоть какие-то детали в черном силуэте женского лица, но ничего не увидел. Это был очень странный снимок, хотя он ничем не напоминал фотографии, которые показывал мне дедушка. Здесь не было подделки. Это была просто женщина. Женщина, курящая изогнутую трубку, очень напоминающую любимый аксессуар Шерлока Холмса. Я не мог отвести глаза от ее фотографии. «Возможно, это именно то, о чем говорил дедушка?» – спрашивал я себя. И отвечал «Да». «Иначе и быть не может». Речь шла не о письмах самого Эмерсона, но о письме, вложенном между страниц этой книги. Но кто эта директриса? Эта женщина со странной фамилией Сапсан. Я осмотрел конверт в поисках обратного адреса, но нашел только выцветшую марку, на которой значилось «Colonel Holm is Camry, UK». UK означало Британию. Из атласов, которые я изучал в детстве, я знал, что Camry – это Уэльс. «Кернхолм Ис». Должно быть, это остров, который упоминает в своем письме госпожа Сапсан. Неужели это тот самый остров, где в детстве жил мой дедушка? 9 месяцев назад он велел мне разыскать птицу. 9 лет назад он клялся, что детский дом, где он жил, оберегала птица, которая курит трубку. В 7-летнем возрасте я воспринял это заявление буквально. Но директриса на снимке курила трубку, и ее фамилия была Сапсан. Сапсан – это одна из разновидностей сокола. Что если птица, которую я должен был найти по дедушкиной просьбе, на самом деле является спасшей его женщиной, заведующей детским домом? Возможно, она все еще живет на этом острове. Разумеется, теперь она стара как мир, но ее, должно быть, содержат ее бывшие воспитанники, которые давно выросли, но остались при ней. Впервые последние слова дедушки начали обретать некий смысл. Он хотел, чтобы я поехал на остров и нашел эту женщину. Если кто и был посвящен в тайну его детства, так это она. Но марка была приклеена на конверт 15 лет назад. Может ли быть, что госпожа Сапсан до сих пор еще жива? Я произвел в уме быстрые подсчеты. Предположим, что в 1939 году, когда она уже заведовала детским домом, ей было лет 25. В этом случае сейчас ей далеко за 90. В принципе, это было вполне возможно. В Инглвуде были люди и постарше. Они не только жили совершенно самостоятельно, но и водили автомобиль. Впрочем, даже если мисс Сапсан и отошла в мир иной за те 15 лет, что истекли с момента написания письма, на Кернхолме все еще могли оставаться люди, способные мне помочь. Люди, которые знали дедушку Портмана в детстве. Люди, которые знали его тайны. Она написала «Те немногие, кто здесь еще остался».